Вечером, когда жара улеглась и все в Джетаване ожило и устремилось к Будде, они услышали его голос. И голос его был таким же совершенным, так же полон был абсолютного покоя и мира. Гаутама говорил о страдании, о происхождении страдания, о пути к преодолению страдания. Спокойно и ясно текла его тихая речь. Мир был полон горестей, страданием была жизнь, но освобождение от страдания было найдено. Освобождение ждет идущего по пути Будды. Мягким, но сильным голосом учил возвышенный четырем истинам, учил восьмеричному пути. С терпеливой последовательностью излагал он суть учения, привычно используя примеры, повторяя наиболее важные, и голос его светло и тихо парил над головами слушающих, словно свет, словно звездное небо. Когда Будда уже глубокой ночью кончил говорить, некоторые из паломников выступили вперед и попросили принять их в общину, заявив о своей готовности прибегнуть к учению. И Гаутама принимал их со словами: «Вот и услышали вы учение, вот и возвещено оно. Придите же и прибудьте в святости, дабы положить конец всякому страданию». И вдруг Говинда, робкий, нерешительный Говинда, шагнул вперед и сказал: «И я преподаю к возвышенному и его учению», и попросил принять его в общину, и был принят.